Глава 19. Уэст. Царапины на руке. Огромный синяк на плече. Что, черт возьми, происходит с этой девчонкой? Она замечает, что я смотрю на нее и поправляет бретельку своего купальника. Конечно, как будто он способен это скрыть. Сомневаюсь. Я так отвлекся на темно-фиолетовую отметину, которой она щеголяет, что едва расслышал короткую лекцию миссис Си о безопасности в бассейне и внимательности к окружающим. Даже когда она отпускает нас прыгать в бассейн, я двигаюсь одним из последних. Единственное, кто остается в стороне, это Саутсайд. Вероятно, из-за инцидента на прошлой неделе, в результате которого она чуть не утонула. «Готов?» — спрашивает миссис Си, подходя ко мне. «Мисс Райли понадобится много работать над своим страхом, но ты, вероятно, самый опытный пловец из класса». Я стираю озабоченность с лица и киваю. «Никаких проблем». Миссис Си натянуто улыбается. «Хорошо. Сегодня твой первый день на работе». Она оставляет меня одного. Наставничество — прекрасная возможность больнее задеть Саутсайд за живое. Но по какой-то причине сегодня я этого не хочу. Возможно, дело в синяках и порезах, которые она так отчаянно пытается скрыть. Как бы то ни было, я не могу отделаться от мысли, что у нее, наверное, выдались те еще выходные. Когда я подхожу, она бросает на меня усталый взгляд. И возникает чувство, которого я совсем не ожидал. Я виноват перед ней. В ее глазах настоящий страх и недоверие, и я тому причиной. «Не сегодня, Уэст», — стонет она. «Знаю, что сказала миссис Си, но я просто с часок похожу по бассейну, так что ты освобожден от своих обязанностей». Я не отрываю от нее глаз, пока она спускается по ступенькам, морщась, когда холод касается кожи. Как тайный поклонник ее фигуры, я замечаю, что когда вода достигает ее груди, соски под купальником твердеют. «Сосредоточься, придурок!» «Не мне решать», — отвечаю я, скрывая все следы сочувствия и вожделения в своем тоне. «Я не завалю одну из самых простых дисциплин, потому что тебе не хочется прилагать усилия». Ее взгляд темнеет, когда я присоединяюсь к ней в воде. «Но я сохраняю между нами приличную дистанцию». В основном для того, чтобы убедиться, что не возникнет соблазна трахнуть ее глазами, как я сделал секунду назад. «Ну и насколько все безнадежно?» — спрашиваю я. «Хоть на воде держаться умеешь?» Теперь она пристально смотрит на меня. Давай-ка посмотрим. На прошлой неделе казалось, будто я умею держаться на воде, но помнишь, когда я практически утонула?» По лицу скользит ухмылка. «Она дерзкая». И в мире, где все стараются выглядеть как можно лучше, чтобы оставаться в моем расположении, это удивительно освежает. Блу держится искренне, когда ни у кого больше не хватает на это смелости. «Хватит умничать», — бормочу я. «Хватит тупить», — выпаливает она в ответ. Она борется с собой, но один уголок ее рта все-таки приподнимается. Ей хочется улыбнуться, пусть гордости не позволяет. «Давай просто покончим с этим», — говорит она со вздохом. «Что мне нужно делать в первую очередь?» Ее тон холодный, безразличный, но у меня есть основания полагать, что она притворяется. «Учитывая, что у тебя навыки младенца, придется начать со снов. Нужно научиться спокойно задерживать дыхание под водой». На ее лице возникает выражение неприкрытого ужаса. «Что? Какие-то проблемы?» Я вопросительно приподнимаю бровь. На краткий миг она замолкает. Затем с этих полных розовых губок, которые я ненавижу и о которых время от времени думаю, срывается резкий выдох. «Все в порядке», — соглашается Саутсайд. «Просто объясни, что мне нужно сделать». Я подавляю смех. «Объяснять нечего. Просто вдохни поглубже, задержи дыхание, затем наклонись к воде, пока твое лицо и уши не окажутся под водой. Я сосчитаю до 10, затем ты всплывешь обратно». Недоверие в ее глазах растет. «Никаких шуток, Уэст. Я серьезно. Если почувствую, что ты пытаешься удержать меня под водой, я врежу тебе так быстро, что ты...» «Расслабься, Саутсайд. От этого зависит и моя оценка, помнишь?» Она сомневается, но в конце концов немного успокаивается. 10 секунд», — напоминает она мне. «Ни секундой дольше. Таков план». За этим следует еще один ее смертельный взгляд. И она делает, как велено. Я отсчитываю время, как и обещал, и она снова всплывает, драматично втягивая воздух, как будто пробыла под водой минуты, а не секунды. Попытка не рассмеяться меня прикончит, клянусь. «Расслабься», — говорю я снова. «Ты в порядке?» Я, даже не подумав, кладу руки ей на талию, пытаясь напомнить, что она в безопасности и не одна. Однако в ту секунду, когда осознаю, что натворил, тут же отстраняюсь. «Попробуй еще раз». После этих слов я удостаиваюсь одного из ее взглядов, который говорит: «Ты спятил?» И киваю. «Давай, на этот раз удвоим время». Она качает головой еще до того, как я договариваю. «Ни за что. Я едва продержалась 10 секунд», — протестует Саутсайд. Девушка, которая буквально ничего не боится, приходит в ужас от глубины в 4 фута. Что-то тут не так. «Что такое? В детстве в бассейн упала, пытаясь дотянуться до одной из своих Барби?» Я смеюсь, но она нет. И, судя по осуждающему взгляду, которым она одаривает меня, предполагаю, что за этим стоит какая-то история. И далеко не такая забавная, как я сейчас предположил. «Ты видел, где я живу? Встречался с моим отцом? Ты реально думаешь, что на моем заднем дворе есть что-то, кроме сорняков и пары сломанных садовых стульев?» И снова ее обычная дерзость. Но сейчас она похоронена под тонной эмоционального багажа. Стены ее крепости еще никогда не были так тонки. Я понимаю, что она девушка, которая тащит на себе огромный груз, и ей особо нечем похвастаться. Идеальная добыча для такого, как мой отец. Во мне пытается зажечься искра сочувствия, но я моментально ее тушу. Тому, что она связалась с женатым мужчиной, нет оправдания, даже если у нее никчемная жизнь, от которой хочется сбежать. «Еще раз», — холодно приказываю я, напоминая себе, кто она такая. Саутсайд закатывает глаза и стонет, но делает, как я сказал. 20 секунд пролетают быстро, и вот так сюрприз. Она выныривает живой-здоровой. «Лучше», — признаю я. «Теперь давай попробуем положить тебя на воду. Тогда, может, поучимся правильно грести». Она молча смотрит, как колышется поверхность воды. И я уже чувствую разочарование из-за ее нежелания сотрудничать. «Что теперь, Саутсайд?» Когда я скрещиваю руки на груди, она вздрагивает. «Ничего», — выдавливает она. «Я просто кое-что сделала с плечом, и теперь не могу им нормально двигать». Я немного удивлен, что она вообще упомянула об этом. Мои глаза прикованы к ее плечу. Хотя синяк не виден под этим углом, я о нем не забываю и не перестаю удивляться, как он там оказался. Скольжу по ней взглядом, вспоминая вечер пятницы, когда я заметил ее на парковке с тем придурком на мотоцикле. Он с нее глаз не спускал, и на той квартальной вечеринке. Между ними что-то происходит. «Твой дружок сделал это с тобой?» В ее взгляде мелькает замешательство. «Какой дружок?» «Тот, который, кажется, считает своим долгом всюду за тобой таскаться». «Проклятие, в моем голосе горечь. Вы только посмотрите на это дерьмо». Когда ей требуется пара секунд, чтобы найтись с ответом, я начинаю думать, что она прочитала в моем тоне больше, чем я хотел показать. «Ты имеешь в виду Рики?» «Да плевал я на его имя», — огрызаюсь я. «Придурок, который схватил тебя за запястье, когда ты плакала после игры». Она кажется шокирована тем, как четко я запомнил детали. Но сохраняю бесстрастное выражение лица, ожидая ее ответа. Она закрывает глаза на пару секунд. «Нет, Рики никогда бы и пальцем меня не тронул». «А как насчет его члена? Им он тебя частенько трогает?» Я останавливаю себя, не произнося эти слова вслух. Не время для пошлых импровизаций. «Если не он, то кто?» — спрашиваю я. «Потому что мы с тобой оба знаем. Ты не сама это сделала. Прежде чем ты скормишь мне какую-нибудь чушь о том, что ударилась о шкаф или упала с лестницы, знай, я на это не куплюсь». Между нами возникает противостояние, и я снова не могу ее прочесть. «Зачем ты это делаешь?» — спрашивает она, заправляя пряди мокрых волос за уши. «Мы оба знаем, что тебе плевать, что со мной случится. Так почему же так важно, чтобы я тебе ответила?» Грудь размеренно вздымается от глубоких вдохов. Этот разговор заставил меня почувствовать себя незащищенным. Я позволил ей увидеть человека под маской. Осознание — прекрасная возможность исправить ошибку. Собираясь съязвить, я все же воздерживаюсь и задаю другой вопрос. «Твой отец. Это был он?» На мгновение на ее лице мелькает удивление. «Похоже, я действительно попал в точку. Она не бросается на защиту отца так же, как до того выгораживала Рики. Он часто вытворяет такое дерьмо?» Блу закатывает глаза, прежде чем ответить. «Это был не он», — настаивает она. «Может, уже прекратишь? Пожалуйста». Я долго изучаю ее, жалея, что до сих пор не разобрался в ее поведении, словах, сигналах, которые она подает, когда лжет. Я все еще плохо ее знаю. 30 секунд, верно?» — спрашивает она, пытаясь вернуть тему в прежнее русло к уроку плавания. Она бросает на меня нетерпеливый взгляд, и я воздерживаюсь от дальнейших расспросов. «Я буду считать», — говорю я, и Саутсайд уходит под воду. Этот разговор никак не раскрыл ее секреты, но пролил свет на некоторые из моих. Например, я чересчур много говорю о ее обидчиках. Как человек, поклявшийся заставить ее страдать, я почему-то обеспокоен ее самочувствием. И еще мне трудно игнорировать недосказанность, повисшую между нами. Я должен быть в восторге от того, что кто-то другой превращает ее жизнь в сущий ад, пока меня нет рядом. Но сегодня мне от чего-то трудно получать удовольствие от ее страданий. С чем у меня не было проблем ровно неделю назад. Короче, я позволил ей забраться себе под кожу, и это бесит, черт побери. Блу снова показывается над поверхностью воды, нелепо отплевывается и машет руками. Я наблюдаю, как она чуть не бьет по лицу ничего не подозревающую девчонку-ботаника, когда та проплывает мимо. Тут-то я и осознаю. У меня появляется чертова слабость к той, которую я поклялся уничтожить. Это не секрет, что сексуальное напряжение между нами было невыносимым с того самого момента, как я впервые увидел ее у костра. Но что стало неприятным сюрпризом, оказывается, меня привлекает не только ее внешность. Даже то чудачество, на которое я сейчас смотрю, вызывает во мне эмоции. Что-то в этой девушке порождает желание прижать ее к себе и отгородить от всего плохого, что она, похоже, притягивает, словно магнит. Защитить от людей вроде меня или ее отца, или моего отца. Не отвлекайся, это ничего не меняет. Она по-прежнему враг. Короткая ободряющая речь приводит меня в чувство. Я выбрал сторону несколько недель назад, когда нашел фотографию в сейфе. Если влечение к саутсайдской девчонке единственное, что стоит между мной и местью, я смогу с этим справиться. Главное, что моя мать ни о чем не узнает. С этого момента я снова слеп. Ее проблемы — это ее проблемы, включая меня, самую большую и неизбежную проблему из всех. И Бог мне свидетель. Я никуда не денусь. «Подпишись на меня, королева Пандора!» Судя по всему, бассейн Cypress Prep внезапно превратился в сауну. Сегодня днем отношения между нашим любимым квотербеком номер один и новенькой накалились. Если вас легко оскорбить публичными проявлениями привязанности, то, возможно, придется надеть на глаза повязку, прежде чем смотреть на эти фотки. Не уверена насчет завистниц, но я в полном восторге от наших Ромео и Джульетты. Однако стоит задаться справедливым вопросом. Отнесутся ли родители царя Мидаса к этому обреченному союзу так же благосклонно, как мы? Следите за обновлениями, птенчики. Секрет рано или поздно раскроется. П.